В большинстве своем все будет происходить достаточно быстро. Там было несколько молодых людей без девушек, но их было очень мало. На такую вечеринку обычно не ходят в одиночестве. Я подошел к эстраде, на которой играл оркестр. Когда я приблизился к источнику звука, ритм и музыка стали осязаемыми. Группа выставила позади себя полукруг пятифутовых усилителей, и я чувствовал, как мои барабанные перепонки сотрясаются от низких и мощных звуков. Я прислонился к стене и стал наблюдать. Танцоры держались в предписанных рамках на почтительном расстоянии друг от друга, словно они танцевали втроем, а не вдвоем, и кто-то третий, невидимый, вклинился между ними. Их ноги наступали на опилки, которыми был посыпан скользкий пол. Я не увидел ни одного человека, с которым был бы знаком, и почувствовал себя одиноко, но это было приятное одиночество. Я словно стоял на сцене и воображал, что все искоса поглядывают на меня, романтического незнакомца. Примерно через полчаса я вышел и купил в коридоре кока-колы. Когда я вернулся, кому-то пришла в голову идея устроить танцевальный круг, и я оказался втянутым в него. Мои руки лежали на плечах у двух девушек, которых я никогда раньше не видел. Мы кружились и кружились. В круге было человек, наверное, 200, и он занимал половину спортивного зала. Потом часть круга откололась и образовала внутри первого круга второй, поменьше, который стал двигаться в обратном направлении. От этого у меня закружилась голова. Я увидел девушку, похожую на Бетси Маленфант. Но я знал, что это лишь мое воображение. Когда я снова посмотрел в ее направлении, то не увидел ни ее, ни девушки, похожей на нее. Когда круг, наконец, распался, я почувствовал слабость. Я подошел к скамье и присел. Музыка была слишком громкой, воздух слишком вязким. Мысли мои блуждали. В голове у меня стучало, как после грандиозной пьянки. Раньше я думал, что то, что случилось, случилось потому, что я устал и чувствовал легкую тошноту после всего этого кружения. Но, как я уже говорил раньше, когда я пишу, все становится на свои места. Я больше не могу верить в это. Я снова посмотрел на них, на этих красивых, суетящихся в полумраке людей. Мне казалось, что все мужчины выглядят испуганными, а их лица превратились в гротескные застывшие маски. Это было вполне понятно, так как женщины... Студенточки в их свитерах, коротких юбочках или брючках-клёш превращались в крыс. Сначала я не испугался, а даже радостно хихикнул. Я знал, что у меня нечто вроде галлюцинации, и в течение какого-то времени я рассматривал ее почти с клинической точки зрения. Потом одна из девушек встала на цыпочки, чтобы поцеловать своего парня. Это было уже слишком. Поросшая шерстью искаженная морда с черными выпуклыми глазами, рот, обнажающий желтые кривые зубы. Я ушел. Я в полубезумном состоянии помедлил мгновение в коридоре. В конце коридора был туалет, но я пробежал мимо него и понесся вверх по лестнице. На третьем этаже была раздевалка, и мне осталось пробежать последний пролет.